эфиры «Радио Свобода». З вами я, Віталь Сямашка. Сёння мы працягваем міні-праект «Падарожжа ў свабоды. Сучасныя грунвальдскія хронікі». І наша падарожжа ў горад беларускай вайсковай славы ў Слоні. За акуратнымі шэрагамі платоў, перапляцення вулак, пабеленыя хаткі ці някіткія катэджы, што патанаюць у квітнеючых садках ды гародах. У цэнтры горада сярэднявечная ратуша з гадзінніка. Назіраючы гэтае бадай букалічнае відарысы сучаснага Слоніма, цяжка ўявіць, як напярэдадні Грунвальда ў летнім пылу крочылі закальцаванае ў жалеза ваяры тутэйшай харугвы. Тым не менш, акурат перад 1410-м паселішча яскрава адпавядала свайму назову, што паходзіць ад паняцця «услон за слон». Сведчыць наш навуковы дарадца, сябра грамадскага аргкамітэта па адзначэнні 600-годдзя Грунвальдскай бітвы, доктар гісторыі, спадар Юры Бохан. Был один выпадок, связанный с деями, которые попереджували в Грунвальдской битве. Тогда, когда поляки и Великое князство Литовское вели дипломатичные перемовы с Тевтонским орденом, Витовт протягивал мацовывать свои позиции у Жамойте, у Литовского узбережья Балтийского моря, за якой, власно кажучи, почалася война. И он накировал у Пруссии своего брата Жегемонта, который разрабовал и спалил там шерох городов и весок, а так само вывел шматлики полон. Витовт пошел сведомо на этот крок, будучи не устанем стрыматься от спакусы нанести еще один удар ненавистным ему тутоном. В отказ крыжаки, потаемно собравши войско, растягнувшися помеж Гродным и Бельском, напавши на местечко Волковыск, где народ был собрался на набоженство, усе обрабовали и спалили, люд же ободвух полов, складенный из литвинов и русинов, у неволю забрали и той же самой дорогой, якой пришли, хутко вернулись назад. Великий князь Александр, який у Слонями за 7 миль от того места знаходился, на одной только жонкой Ганной, хаваўся у темных и болотистых лясах. На шляху, ша яким войска крыжацкая шла, творился великий гостиниц, и до его дагэтуль яшчэ показываюць. Акурат с того часу войсковая сторожа прызвычаілася паліць только дубовую кару, якая не дае дыму, каб распаленае вогнішча не выдавала местазнаходжання караулу. Слонім спричыніліся да ацалення великого князя напередадні великой войны. Гэтыя падзеі, паспрыялі дасканаленню войсковасці великого княства Литовского. А чулі про Грунвальдскую битву и что у Слоні хорогова была? Чулі, цікавлюся слонімскай історією, хобі, можна сказати, також історія Білорусі. Сябри собираються уехати на Грунвальд, там, у Польщу. Ми виїжджаємо кожен год на Бородзіно, на Бородзінську битву, реконструкцію на речку Бірозіна. Для 9-ї городської школи днями зустрів двох, треба думати, сучасних нащадків грунвальдських ваяров у мундирах і фуражках, що нагадують, правда, суворовські. Однак у головах 17-годових випускників Лучнівського кадетського корпусу Леоніда Русака та Дмитрія Трахановського зусім не імперська за веру цара і чину. Да і в уснах наша мова. Ви відчуваєте, що ваш кадетський корпус міняється національний білоруський? Білоруський, якась зв'язь є з царською Росією. Був указ підписаний у 1735 році, Катерина Велика. Я відкрився перший кадетський корпус. Основно наш випуск буде в воєнній академії МВД і на гражданські спеціальності. От, наприклад, я поступаю на екологію, буду оховувати нашу родну природу. Я поступаю у БДУ на воєнного хіміка. Зараз ведуться розмови про введення в військову команду по-білоруську. Ви б за гэта былі? Вельмі добра, бо я як патріот сюди стараюся розмовляти на білоруській мові. Це не вельмі сподобається, що основна маса людей розмовляє на русській мові. Національная армия должна быть. Мы в этой стране живем, мову не знаем свои. Я сам ее не знаю, с великому стыду, к сожалению. Подполковник, керавнік да заснавальнік Слонімскага кадэцкага корпуса, 59-гадовы спадар Віктар Пенза, адчуваецца камплексуе і неперадаўно першым. Хоць за тузін год існавання сотні кадэтаў сталі афіцэрамі-прафесіяналамі. Усяго ж, у корпусе у 5-11 клясах іх зараз звыш 1,5 сотні. Тым не менш, палкавы сцяг расійскай арміі, мундзіры, барабаны, стрэльбы, флейта ўзору 1812-га, а таксама бюст Сталіна – асноўныя экспанаты школьнага вайсковага музея. Рухава і невялікага росту суразмоўца гарачыцца. Выкана традыцыях рускай імператорскай арміі, а вот традыцыі беларускія рыцары і Грунвальда. В Великом князстве Литовском таких заведений і не было, типа за кадетских корпусов. Мы взяли за основу Полоцкого кадетского корпуса. У нас есть в Слонями клуб вояк. Они реконструируют 14-15 век. И рыцарские, мы с ними общаемся, дружим. Война 12-го года интересна для нашей страны. Белорусы служили и в русском войске, и в французском. В Слонями формировался 20-й пехотный полк Наполеона. Он обещал реанимировать Великое князство. Также, кстати, Александр I родили нашему народу вот именно в этом, что на Бородинском поле белорусы супрозь белорусы. Да. и мы все время ездим, возлагаем туда венок, имея в виду этих и других. Головное, однако, что не покоить бравого командира кадету господара Пензу правовое бесправие да тьмяное будущее, что выникает, как он лечит, от стосунку с непрофессионалами. Военно-патриотические классы, юридически их нет. Более 200 школ, 10 патриотических классов. И сейчас вот указ президента номер 54 о создании кадетских училищ, он глупый указ. Самое страшное, что хотят сделать, детские дома обозвать кадетскими училищами. А кто ими будет руководить? Ведь это же должна быть единая программа и требования, и образовательный стандарт. Что мы хотим на выходе иметь? Это будет просто детский дом. Со всеми бедами. Ведь суворовские училища брали детей-сирот, у которых папы и мамы сгинули в войне. А сейчас какие там будут сироты? Ну, это разное социальное сиротство. Слухайте «Подорожье свободы». Я, Виталь Сямашко, запрошаю протягнуть вас в подорожье у свой. Я народился тут, на 500-летие после Франциска Скорин. У Слонями засталось одинное на Городинщине громадско-политичное выдание – газета «Слонимская». Засновал у Трама и, как каже за опошние эмоции, 50-годовый спадар Виктор Володашук. И он опытный предприниматель и журналист. Працавал в свои часы у буйнейшей оппозиционной газете «Свобода». Мы гутерами с ним помеж телефонными звонками и поступающими для правки сторонками. Верстался черговый номер. Это рентабельно, но невелико. Працуя только своя служба распровсюду. Не можем продаваться ни в крамах, а у подписки, белпошты и шапиках в союз руку так сказать. Хотя я только что на кирмаше испытал, где газета «Слонимская», мне показали на бабку, ось тут. Да, продают. Женщинки уже стало взрослой, они уже давно працуют у нас. Служба распровсюду мы одразу организовали после нескольких публикаций. Был старшиня, собрал всех керовников КАМУ и загадал, как сосовать домов. Подписка теперь у нас 500 или 600. В основном все продается в розницу. Теперьшний наклад от 6 до 7 тысяч. Распровсюдники доведываются, что будет руководство в газете. И они замовляют полную колькость особников газет и продают. Что наибольше все это бомбануло подписчиков? Уволить людей – социальная проблема. Жилье, заработок. У початку этого закладено, по-моему, 3-4 дома шматповерховиков. А лишь оно вельми дорогое. Многие отмовляются от квартир. Протвинсты працуют. А лишь на коммунально-правильной фабрике там працевали по 3-4 дня. Скорочали смену. Люди позволялись, заезжали в Россию. Потому что ты проводила, видать, да, заработку 300 тысяч. Так, так. Вся авторемонтный завод, який ранее на всю Белоруссию гремел. В чергу немогчимо было потрапить, чтобы подремонтовать. Есть же москвичи. Теперь он цалком банкрот. Какой в этом смысле приватный рынок? Рынок предпринимательства так само не вельми дуже. Кто занимается вытворчивостью, то ему уже выживает. А кто продажем занимается? Люди выходят на рынок працевать только в выходные дни. Покупают самое необходимое, да. Что с утиском, Ладу? По-ранейшему нам не дается никакой информации. Ни хатку эту купил, хотел вывести жилевого фонда. Есть проблемы. Предприемством державным рекомендую не давать рекламу в нашу газету. Но люди чувствуют, что у нас реклама спрацовывает более эффективно, не суть. У день моего приезда у ведомого на Слонимшине поэта, историка, литературознавца, перекладчика да журналиста Сергея Чигрина надарилось свято. Пришли гранки его 21-й книги, як и иншие, присвеченной досуду життя и творчести знакомитого и забытого слонимца. Господар Сергей был на эмоциональном уздыме, який передался мне. Зараз я подрихтовал еще одну книжку про слонимского композитора, дирижера церковных хоров Антона Волынчика. Закончу Варшавскую консерваторию. Почас в войны кировал церковным хором. Тут у нас, когда приезжал Вильгельм Куба в Слоним, то навод несколько песен Антона Волынчика проспевали для Вильгельма Кубы. И после войны я нигде не мог найти працы. Мне вельми цікавилось питание, як это он был не репрессованный. НКВДшники мясцовые специально его берегли, не чапали. Хотя был загад из Минска, из Гродно, из Москвы. И они просто подавали документы, оформляли, что мы арештовали его. И насколько это был суперинтеллигентный человек. По крупинце собрал с дымков ноты с его песнями. Скрипку Волынчика. 100 годов здесь так приблизно. Это такой эпизод. Одной чем... В 38-м году собралась там польская интеллигенция, чиновники, полиция в одном клубе. Серед этого концерта был номер и Волынчика. Великий хор вышел, мужский, як заспевал, идут косцы, звенять их косы. И на сцену вышли косцы, человек 50 с косами. Чиновники польские сполохались. Сдавалось, что они зараз сойдут на сцену и начнут косить их. И они отменили концерт. Ведучи славутых слонимцев, что ты можешь сказать про сучасных? разных. Перервался поиск часу. Виталь, я хотел бы жить в Слонями в 20-30-х годах минулого стагодия. Наталья Арсеньева тут жила. Кушарь служил тут у 48-м польском полку. Вот они только поженились. Этот первый сын народился в Слонями. Корницкий был. Мастак. Была хатка Галяша Левчика. Хатка-музей. Было столько экспонатов, музычных инструментов, картин. Библиофил жил поэт Анатоль Иверс. Филипп Пестрак заезжал тогда. Тут Сергей Новик Пяюн. До войны и у годы войны Сергей Хмара. Тримал книгарню свою. Навод вел Слонимское радио, где три раза сказал смерть советским партизанам. Жил засновальник Слонимского белорусского драматичного театра Миколай Варвашевич. Ставил только пьесы белорусских драматургов. Только на белорусской мове. Что сегодня с театром? Ты заведчик литературной частки? Ситуация вельми складаная. Не 20 годов в этом годе театр означил. Вот так будинка театра не побудовала. Нема грошей. И зараз он арендует помешкание у районном доме культуры. Тем не менее, что 70% постановок белорусскомовных гастролюем амаль по всей Беларуси. 80-90% заполняльность нашего зала. 25-30 тысяч рядашов за год. По наступному адресу меня подвез мой коллега с газеты Слонимской Анатоль Володашук. А по шляху и снова разговаривались про наденное. Сколько было кропок у нас в торговле, сейчас ограничили до 6. Вы не наша газета. Сам мэр города выписывая на райисполком, собил кабинет и скажет Володашуку, что нахожу много и много нечто нового. То у долг берут газету, еще не поддавали за той месяц. Не могут, правда, добиться, все обращаются в газету. Помогите, помогите. Головная граница сумления, да? Да. Я у мясцовой районной больницы, где врачом-травматологом працуе старейший слонимский оппозиционер, лидер незарегистрованной суполки партии БНФ господар Шега. Иван Иванович имел заклопоченный выгляд. Зараз вось потелефоновал мне сябра партии Марчик Виктор, якого затримали. За развозюжение у льоток? Это все за это, а больше за что его? В милицию поехали, его там нема. КГБ съездили, его там нема. Есть же там некий протокол, он и позвонить має право. Там. Ну такая вот система. Схопили, закинули, и зараз будут душить. Беззаконие полное. Быцем он там террористник, с листком там, шо он? Для ее там, мабуть, погроза великая. Господар Шега твердит, что не глядя на вонковые поразы, внутренние эмоции и колькость слонимской оппозиции возрастает. Мы и так довольно активно провели ось. Я пошлю кампанию. У нас было вылучено 10 кандидатов. Это от партии БНФ. Кроме того, мы вылучили 30 человек у комиссии вообще. И как раз после этой кампании до нас пришло 5 новых членов. И написали заявы. Вот в основном молодые. И они научились работать с людьми. И их обыходили. Играли подписи. Политический тренинг. Да, коли было нормальное голосование, 4-5 человек было по районном совете. Вот зараз будут президентские выборы. Политично подготовлены. Подготовлены, конечно. У нас отмобилизовано все, как требует. Так что мы готовы. Вы слухали «Подороже свободы» и протяг нашего мини-проекта «Сучасные грунвальдские хроники». И сегодня мы окунулись в отмысловую атмосферу, энергетику Слонима. С вами был я, Виталь Семашко. Усяго наиздоровшего.